Сотовые телефоны. Сентябрь 2002 года. Голова действует как антенна, а ткань мозга – как радиоприемник. Частота, на которой происходит прием и передача сигналов в мобильных телефонах – 900 МГц в аналоговых аппаратах и 1800 МГц в цифровых – соответствует длине волны 33-35 см в первом случае и 16-17 см во втором. Голова человека имеет овальную форму, причем длина меньшей оси этого овала составляет около 16-17 см. Иначе говоря, длина оси поперечного сечения головы на уровне ушей составляет половину длины волны при передаче на частоте 900 МГц и равна длине волны при передаче на частоте 1800 МГц в микроволновом диапазоне радиочастот. Поэтому голова человека действует как объемный резонатор для электромагнитного излучения, испускаемого мобильным телефоном, поглощая при этом большое количество энергии, особенно на волнах указанной длины. Головная боль и другие нейрофизиологические симптомы – таковы последствия. Низкие аудиочастоты в альфа- и бета-диапазоне негативно воздействуют на эти волны и работу головного мозга. Дариуш Лещинский обнаружил, что клетки человеческого мозга, подвергнутые часовому воздействию излучения мобильного телефона, съеживаются. Через образовавшиеся промежутки между клетками в мозг могут проникать токсины. Сотовые телефоны и рак. Август 2002 года. Вероятность развития опухолей у пользователей аналоговых мобильных телефонов первого поколения выше в среднем на 30%. Исследования выявили, что зона наибольшего риска располагается в височной доле, с той стороны, к которой обычно прикладывают трубку во время разговора. Риск здесь в 2,5 раза выше. Что касается наиболее распространенного типа опухоли, риск в 3,5 раза выше, то это опухоль слухового нерва. Мобильный телефон способен разрушить непроницаемость мозга всего за 2 минуты его использования, способствуя проникновению в мозг вирусов и прионов крови. Путаница с использованием тепловых единиц. 23 августа 2002 года. Путаница с использованием тепловых единиц происходит из-за применения ложной тепловой единицы SAR, измеряемой в ваттах на килограмм. Использование единицы SAR создает ошибочное впечатление о том, что мощность излучения сотовых телефонов достаточно уменьшить всего лишь в сотни раз. На самом деле единицей SAR невозможно пользоваться. Чтобы производить замеры с ее помощью, необходимо произвести сложные и несвободные от ошибок расчеты с использованием искусственных моделей на основе пластика и жидкостей, имитирующих мозг. Рекомендуется выражать уровень излучения в микроваттах на квадратный сантиметр, поскольку в этих единицах легко измерять, и становится ясно, что мощность излучения, воздействующего на мозг при пользовании мобильным телефоном, должна быть снижена в 1000 раз. Риск, которому подвергаются подростки при пользовании сотовыми телефонами из-за их излучения. 2 сентября 2003 года. Производители сотовых телефонов должны со всей серьезностью отнестись к открытию шведских ученых, доказавших, что их продукция представляет собой опасность для подростков, и перейти к выпуску более безопасных сотовых телефонов, заявляет доктор Нил Черри. Профессор Черри, занимающийся проблемами охраны окружающей среды в Университете Линкольна, указал, что зарегистрировано свыше 50 патентов на аппараты или методы, позволяющие повысить безопасность сотовых телефонов. Однако производящие их фирмы не обращают на эти изобретения никакого внимания. Профессор Черри прокомментировал исследования, в ходе которых клетки головного мозга у крыс, отвечающие за ощущения, память и двигательные функции, погибали через 2 часа после воздействия на них разных уровней излучения, источником которого были несколько телефонов GSM. Возраст подопытных крыс соответствовал возрасту подростка.